Еще круг, опять ударил. Дзынь. Мой друг Ширвинд говорит, пенсию тебе надо оформлять. Жванецким пенсионер? Какой кошмар. Михаил Михайлович, а пари? Уже забыли? Держи, Паркер. Дарю. А в другой кулисе притаился тоже одессит. Тоже темпераментный, но совсем тихий. Молчун с печальными глазами. Они стали еще печальнее с тех пор, как он потерял друга и партнера Витю Ильченко. И больше не собирается замуж во второй раз. Печальный однолюб Карцев. Сегодня Роман Карцев — это минус друг Витя плюс друг Миша. Плюс Москва, минус Одесса. Плюс высокий гонорар, минус уверенность в завтрашнем дне. Минус замкнутость, плюс богатая внутренняя жизнь. Плюс понимание всего вышеперечисленного, минус растерянность, плюс ностальгия. Все плюсы и минусы сошлись в том, что он один в лодке, не считая таланта. Испорченный артист, в Одессе детей насилует едой, искусство ладить с начальством, однолюб навсегда, одессизм от Ромы. У вас богатая трудовая биография, обувная фабрика, фабрика швейных машинок. А почему вы сразу не пошли в артисты? В Одессе было театральное училище на уровне института. Меня не приняли. Мне сказали, вы уже готовый артист, испорченный. Так я поступал 6 раз. В 5-й я почти поступил в цирковое училище на эстрадное отделение в Москве. И вроде бы уже был зачислен. А потом выяснилось, что 2 человека надо было сократить. Отчислили меня и Каплана. Они нашли 2 фамилии, Каплана и мою, Кац. По паспорту и документам я Кац. И это было не только со мной. Моя сестра закончила институт культуры. Она не могла устроиться на работу. Ей говорили, евреев не берем. А когда вы взяли сценический псевдоним? А сразу как к Райкину пришел. Райкин тоже все это понимал. Он говорил, у тебя фамилия не сценическая. Кац 3 буквы не запомнит. У меня брат был Кац. Он сейчас в Америке фокусник. Он выступал как Карц. А я продлил Карцев. Может, потом кто-нибудь сделает себя Карценишвили. Из-за проблем 5-го пункта анкеты вам не хотелось отъехать? Сложный вопрос. Я лично уезжать не хотел. Я понимаю, что работать надо здесь, из наших никто там не пробился. Но дело еще и в детях. Хорошо, что у меня жена русская и дети записаны на ее фамилию. Вы так решили дать фамилию жены, потому что собака бита? Во-первых, потому что бита. У нас так все евреи поступают, кто женат на русских. Во-вторых, антисемитизм – порождение не советской системы. Ведь и в России была черта оседлости. Вот такой народ евреи, такая судьба. Один грузин тост говорил, «Я хочу выпить за вашу нацию, которая дала миру Христа и Жванецкого». Одессизм №1. Воспоминания об Одессе. Исполняется с одесским темпераментом, мимикой и интонациями. Одесса помешана на футболе. Она сходит с ума. Я могу рассказывать об этом часами. Я сидел как-то на футбольном матче. Там есть 2 трибуны, где сидят главные фанаты. 38-я и 2-я. Я сидел на 2-й трибуне, а рядом пацан, моложе меня. Мне было тогда лет 16, ему 12. И вот он увидел на противоположной скамье стадиона своего друга –